Глава 17. Настоящее время. Кира. Отец подносит к губам кружку с чаем и делает небольшой глоток. Некоторое время он молчит, будто пытается состыковать детали. И я почти верю в то, что в ситуации с Игорем папа ни при чем. Да, он отлично умеет сдерживать эмоции или же, наоборот, играть мимикой. Но не в этот раз. Пусть мы и не виделись столько лет, однако все его косые взгляды и поджатые губы я отлично помню. В какой-то момент я не выдерживаю. «Давай на чистоту», — говорю с раздражением в голосе. «Грачев написал заявление на Игоря по твоей указке». «По моей?» — простодушно усмехается отец, и по его реакции становится все понятно. Папа действительно в этой ситуации ни при чем. «Кира, зачем мне это?» «Затем, чтобы отвадить его от меня, например», — поджимаю губы. «У тебя ведь в этом деле есть прекрасный опыт. Припоминаешь?» Ты ведь любил контролировать жизни других людей и указывать им, что делать, а что нет. «Хочешь поговорить о прошлом?» — хмурится отец. «А разве в этом есть смысл?» — пожимаю плечами. «Очевидно, есть, дочь, раз ты до сих пор так реагируешь», — спокойно отзывается он. «А как я должна реагировать?» — скидываю руки, нервно усмехаясь. «Ты испоганил мою жизнь, папа. Из-за тебя сын не знает своего отца. А я...» Я так и не смогла устроить свою жизнь, потому что до сих пор люблю Игоря Мещерякова. С грохотом отодвигая стул, я вскакиваю с места и пулей несусь в уборную. Включив воду, поднимаю глаза, смотрю на себя в зеркало, вспоминаю ту по уши влюбленную девчонку, перед которой поставили жесткое условие. Слезы неконтролируемым потоком струятся по щекам, оставляя черные полосы от туши. Я не смирилась тогда, не могу смириться и сейчас. Зачем вообще я пришла к отцу, если мне до сих пор больно вспоминать о прошлом, а главное, палач палачом и остался? Черт возьми, это была самая идиотская идея — встретиться с ним. Люди не меняются. Я беру себя в руки и, поправив макияж, выхожу из уборной. Делу не помочь, если прятаться от опасности, словно страус, засунув голову в песок. К счастью, я больше не прячусь. Отец сидит на том же месте и задумчиво смотрит в окно. Его потухший взгляд вызывает во мне смешанные чувства. С одной стороны, мне горько видеть его таким, но с другой, за что боролся, на то и напоролся. Медленно приблизившись к столику, я опускаюсь на стул, не глядя на отца. Нетерпеливый взгляд находит тарелку с почти нетронутой едой. И я беру вилку. Стоит хотя бы сделать вид, что голодна. «Я не имею никакого отношения к взаимоотношениям Грачева и Мещерякова», — негромко произносит отец. «Обвинения серьезные. Есть прямые доказательства. Это плохо. Даже если подключить всех знакомых и адвокатов, и судей, то ему все равно грозит лишение свободы, Кира». «Откуда ты знаешь?» Я убираю приборы и складываю руки перед собой. «Пока ты выходила, я позвонил своему адвокату и получил от него эту информацию», — продолжает он. «Значит, ты действительно не имеешь к этому никакого отношения?» — уточняю я, на что папа отрицательно качает головой. «У тебя есть хоть какие-то рычаги давления на Грачева?» «В вопросе его личных разборок?» «Нет», — честно выдает папа. «Что-то можно сделать, чтобы он забрал заявление?» — с остатками надежды в голосе спрашиваю я. «С ним трудно договориться. Почти невозможно. Если он решил посадить Мещерякова, то ему это удастся». «А что, если он выдвинул свои определенные условия?» — произношу задумчиво. «О чем ты?» — хмурится отец. «Он хочет устроить к себе на работу сотрудника компании Игоря. Начинаю издалека. Что ты можешь сказать об этом?» «Он хочет быть в курсе всех дел Мещерякова», — кивает отец. «Видимо, тот серьезно перешел Грачеву дорогу. Ему нужен кто-то конкретный?» «Ему нужна я». Отец отвечает не сразу, очевидно, пытаясь переварить полученную информацию. «Кира, я попробую поговорить с ним и со своими людьми, но не могу ничего обещать. Ситуация сложная», — объясняет он. «Я понимаю», — коротко киваю, «но спасибо, что хотя бы попытаешься». Слабая улыбка на мгновение касается губ папы, но через секунду он вдруг резко становится серьезным. «Перед тем, как уйти в туалет, ты сказала о ребенке. Я не совсем понял, о каком ребенке и отце ты говорила». В глазах папы читается недоумение. «Когда ты приказал мне расстаться с Игорем, я уже была беременна», — рассказываю я, а лицо папы вдруг искажается от боли. «А через 9 месяцев я родила сына». «У меня есть внук?» — ахает папа. «Да, он взрослый и рассудительный для своих лет мальчик. О сыне говорю с улыбкой на губах». «Кира, глаза отца наполняются слезами». «Я была уверена, что ты знаешь, честно признаюсь я. Ты ведь следил за мной, так ведь?» «Если бы я знал», — он замолкает. «Это бы что-то изменило?» «Игорь до сих пор о нем не знает?» Игнорируя мой вопрос, папа выдавливает свой. «Нет», — отрицательно качая головой. «Ты должна рассказать ему», — со вздохом произносит он. «Я сама решу этот вопрос, отец». «Ты нас познакомишь?» — осторожно спрашивает папа. «Всему свое время», — отвечаю резче, чем хотелось бы. «Извини, но мне уже пора на работу». «Как только я что-то выясню, сообщу», — быстро говорит он. «Спасибо, хорошего дня». Ближе к вечеру мне звонит отец. Вика сегодня ушла пораньше, поэтому я быстро отвечаю на звонок. «Тебе удалось что-нибудь выяснить?» — задаю прямой вопрос. «Да», — в голосе слышатся напряженные нотки. «И эти новости не очень хорошие. Я все правильно понимаю?» «Он не станет забирать заявление», — отрезает папа. «Я лично говорил с ним». «Вот черт! Что за человек такой? Чего он хочет? Упрятать Игоря за решетку?» Раздраженно бросаю я. «И таким образом избавиться от конкурента?» «Кира, это дело принципа. Не знаю, что именно случилось между ними и Мещеряковым, но Грачев хочет его проучить», — серьезно заявляет отец. «Это он так сказал?» «Нет, я сделал такой вывод из его слов». «Какой-то бред!» — восклицаю я. «Ты вообще в курсе, почему Игорь его ударил?» «Нет, Денис об этом не упоминал. Он заступился за меня», — поясняю. «Если бы не я, этого бы не случилось. Неужели его никак нельзя убедить?» «Можно, Кира», — тяжело выдыхает отец. «Если ты пойдешь работать в его фирму, он заберет заявление». «Это бессмыслица какая-то. Зачем ему нужна я?» — недоумеваю. Откинувшись на спинку кресла, я закрываю глаза. Грачев просто не в своем уме. Чего он вообще хочет? «Неужели не понимаешь?» — неожиданно говорит отец. «Пап, нет, не понимаю!» — фыркаю я. «Ты слабое место Мещерякова. В голосе папы нет ни единого намека на шутку. Вот и весь ответ». «Грачев просто хочет ему насолить? Дело не во мне!» — отрицательно качаю головой. «Как знаешь, Кира». «Хорошо. Если единственный способ помочь Игорю устроиться на работу к его злейшему врагу, я пойду на это», — отрезаю я. «Но мне нужны гарантии, что Грачев не станет портить жизнь ни мне, ни ему». «Этого я тебе не могу обещать, дочка. Но одно могу сказать, что за все время работы со мной Денис проявлял себя как надежный человек. Не было ни одной ситуации, когда бы он не выполнил своих обязательств», — уверенно произносит отец. «Это обнадеживает», — киваю я. «Думаю, стоит рассказать Игорю об этом. Не хочу в его глазах выглядеть плохо». «Он тебя не отпустит и сделает все, чтобы воспрепятствовать этому. Кира», — говорит отец, — «и я понимаю, что именно он имеет в виду. Возможно, Мещерякову лучше думать, что я ушла из-за заработной платы, например, или по своим личным причинам». «Скорее всего, ты прав», — соглашаюсь я. «Но я все же попробую поговорить с ним. Ведь так мы сможем выиграть время». «Кира, как же ты повзрослела», — вздыхает отец. «Жизнь заставила». «Прости меня, дочка. Я не всегда был к тебе справедлив. Ты очень похожа на меня». Его голос становится мягким. «И на маму». Я сглатываю подступающий горло ком, но легче не становится. Несмотря на то, что я пытаюсь сдерживаться, слезы все равно просачиваются, собираясь в уголках глаз. «Спасибо за помощь, папа. Я позвоню тебе, как Арс приедет в город», — сообщаю я. «Ты всегда можешь ко мне обратиться, Кира», — говорит папа. «Я тебе не враг, хоть и в прошлом совершил множество несправедливых поступков». «Не слишком ли быстро ты поменял свое мнение?» Не выдерживаю, задаю логичный вопрос. «Мне понадобилось слишком много времени», — с грустью в голосе произнес он. «Но оно расставило все по своим местам. На этот раз я тебя не потеряю, больше никогда. Удачи, дочка. Пока, пап. После разговора с отцом я чувствую себя паршиво. За эти 6 лет у меня ни разу не возникло желания встретиться с ним, поговорить, понять и попытаться простить его. Возможно, если бы я знала, что папа раскаивается, то... Нет, это бы ни на что не повлияло. Но сейчас другая ситуация, и я чувствую потребность в нем, в этом черством человеке, которого он пытается искоренить в себе. Одного я только не понимаю. Как он мог не знать об Арсении? Не может быть, чтобы он не интересовался моей жизнью. Игорь все еще находится в офисе, я вижу это через общую сеть. Сейчас, когда в офисе почти никого нет, есть отличная возможность поговорить. Остается только надеяться, что Игорь станет слушать. Одно беспокоит меня, я ведь узнала эту информацию не от него, а значит, Мещеряков может разозлиться. А черт, может, папа прав и не стоит ничего говорить. Голова идет кругом. Я в нерешительности застываю у кабинета Игоря, не знаю, как поступить, сомневаюсь. Может, стоит уйти? С другой стороны, я не хочу быть предательницей опять. Я однажды уже обидела его, второй раз не хочу это делать. Стучу в дверь кабинета, но мне никто не открывает. Странно, неужели ушел? Я дергаю ручку двери, но она не поддается. Заперто. Возможно, это знак, и мне все же не стоило приходить к Мещерякову с подобным разговором. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но слышу поворачивающийся в замочной скважине ключ. Бросаю взгляд на дверь, из-за которой появляется не Игорь, как я думала, а Вика. На ее губах красуется провокационная улыбка, она вызывает во мне эмоциональную бурю. Я едва сдерживаюсь, чтобы не накинуться на нее. Но не делаю этого, а через секунду на пороге кабинета возникает Игорь. «Кира, ты что-то хотела?» – спрашивает он. «Хотела переговорить по финансовому отчету одного из поставщиков. Но вижу, ты занят». «Да, обсудим позже, если дело терпит», – спокойно отвечает он. «Терпит. Тогда в другой раз. До свидания». Возвращаюсь в кабинет в подавленном состоянии. В горле стоит ком невыплаканных слез, а на душе острыми когтями скребут кошки. Если между Викой и Игорем нет серьезных отношений, то это не значит, что отношений нет совсем. И запертый кабинет Мещерякова, в котором находится он сам и Лаврова, как раз подтверждает мои мысли. Теперь не хочу говорить с Игорем. В этом нет никакого смысла. Возможно, это глупо с моей стороны, но иначе я не могу. Не понимаю Мещерякова и его поступков. Вряд ли он мстит мне подобным образом. Разве может человек мстить, если он не испытывает сильных чувств к другому человеку? Набираю сообщение отцу с просьбой дать мне контакт Грачева, и он без лишних вопросов отправляет мне номер Дениса. Сделай я нечто подобное 6 лет назад, папа бы выяснил все, прежде чем отправить мне то, что необходимо. Я чувствую в себе непоколебимую решимость в вопросе с Грачевым. Я устроюсь к нему на работу, дождусь, когда он заберет заявление, а потом найду какую-нибудь причину и уволюсь, постараюсь все сделать так, чтобы невозможно было подкопаться. «Денис, добрый день. Это Кира Калинина. Мы можем встретиться?» Перехожу сразу к делу. «Кира, здравствуй. Я рад слышать тебя», — радостно произносит он. «Я же, кроме злости и раздражения, не испытываю ничего. Признаюсь честно, твой звонок стал полной неожиданностью». «Так что насчет встречи?» — нетерпеливо бросаю я. «Через час устроит?» — спрашивает Грачев. «Да», — коротко отвечаю я. «Отлично, место я сброшу сообщением. До встречи». «До свидания». Я убираю мобильный и, откинувшись на спинку своего кресла, закрываю глаза и спускаю тяжелый вздох. Я не думаю о том, правильно ли поступаю, я лишь делаю так, как подсказывает мне сердце. Отец моего сына и по совместительству человек, который мне далеко не безразличен, попал в беду, и по иронии судьбы только я могу спасти его от серьезных трудностей. «Ты еще здесь?» — раздается знакомый голос. От неожиданности я подскакиваю на месте и, резко распахнув глаза, смотрю на Мещерякова, который без стука вошел в мой кабинет. Он выглядит уставшим, лопнувшие капилляры в глазах и замученное выражение его лица прямо оповещают об этом. «Я уже ухожу», — отвечаю коротко. «Кира, я был занят. Если у тебя есть пара минут, давай обсудим то, что ты хотела», — спокойно говорит он. «Это подождет». «Если ты пришла с вопросом к концу рабочего дня, значит, он действительно важен», — настаивает Мещеряков. «Игорь, я уже убегаю, к сожалению. Не могу задержаться, у меня встреча. Обсудим все завтра». Натягиваю на губы дежурную улыбку, а затем встаю с кресла и, взяв сумочку, приближаюсь к двери, у которой стоит Мещеряков. Поравнявшись с начальником, я останавливаюсь. Мы обмениваемся холодными взглядами, а затем Игорь переступает порог кабинета. Попрощавшись со мной, он возвращается к себе, а я спускаюсь вниз и сажусь в первое попавшееся такси. Я приезжаю на 15 минут раньше назначенного времени, но Грачев уже сидит за столиком, говоря по телефону. Он замечает меня, его губы растягиваются в кривой улыбке. Я же, собравшись с мыслями, уверенной походкой двигаюсь к нужному столику. «Добрый вечер, прекрасная леди», — говорит Денис. «Добрый вечер», — сдержанно отвечаю я, устраиваясь на стуле напротив Грачева. «Давай сразу договоримся, наше общение будет проходить на «ты». Мне не нужно выкать», — улыбается он. «Хорошо. Закажешь что-нибудь?» «Нет, спасибо, я не голодна, а давай перейдем сразу к делу», — предлагаю я, сцепляя руки в замок. «Торопишься?» — усмехается Денис. «Ну ладно, я тебя слушаю». «Я знаю о твоем предложении Игорю Мещерякову. Начинаю я. Решаю не юлить, чтобы все быстрее выяснить и поехать домой». «Это он тебя подослал?» — прямо спрашивает Грачев. «Нет, он не знает, что я здесь», — отвечаю я и чуть помедлив добавляю. «Я не хочу, чтобы он знал». «Если ты примешь мое предложение о работе, то он все равно узнает», — возражает мужчина. «Он будет знать, что я ушла к тебе, но ведь он не знает, по какой причине», — отвечаю Денису. «Значит, ты готова принять мое предложение?» — уточняет он, хитро усмехаясь. «Готова, но у меня есть некоторые вопросы». «Я весь внимание. Зачем тебе нужна я?» «Он не берет на работу людей, которые не представляют ценности», — отвечает спокойно. «А мне как раз нужен квалифицированный сотрудник с опытом на ту же должность». «Понятно. Также меня интересует вопрос заработной платы». «Не меньше, чем у Мещерякова, за это можешь не волноваться», — заверяет он. «Хорошо. Когда я могу приступить?» «Чем быстрее, тем лучше». «Хорошо, нужно только решить вопрос с увольнением», — рассуждаю я. «А что насчет заявления, Денис?» «Как только ты подпишешь бумаги по трудоустройству, я заберу заявление», — серьезно говорит он. «Мне нужны гарантии, что ты не напишешь новое». «Серьезный подход», — усмехается он. «Хорошо, можем составить договор». «Да, мне это подходит», — соглашаюсь я. «Еще вопросы?» «Пока все. Тогда я пойду и свяжусь с тобой, как только напишу заявление на увольнение». «Хорошо. Буду ждать звонка». Я поднимаюсь с места, чувствую, как по позвоночнику пробегает холодок, но не понимаю, в чем дело. Медленно оборачиваясь, глядя на человека, только что вошедшего в зал ресторана, ноги прирастают к полу, а сердце учащает свой ритм как минимум в два раза. Во взгляде Мещерякова я замечаю огонек разочарования. Я же в этот момент ощущаю себя так же, как и 6 лет назад, когда не приехала в ЗАГС на регистрацию. Вот только в этот раз история совсем другая. Бросив Грачеву на прощание безликое «до свидания», я пробиваюсь мимо столиков к выходу. Я больше не смотрю на Игоря, хоть и по-прежнему чувствую его взгляд на себе. Пора уже принять тот факт, что между нами все закончилось давным-давно.